Глава 5. «Мать! Отец!» — крикнул Лилибрур, когда они переступили порог внушительного холла. «Вы все еще наверху?» «Мы здесь, Лилибрур», — ответил приятный женский голос. «Пошли», — сказал он Элизабет. «Они в малой гостиной. Наверняка сидят у окна и наслаждаются летним вечером. Мать это любит». Несколько неуверенно она последовала за ним через комнаты. Такие красивые, что Элистранд, да даже Гростенсхольм казались по сравнению с ним бедняцкими хижинами. Она увидела мягкую мебель в белых и желтых цветах. Кресла с расшитыми вручную спинками. Мраморный стол с ножками, изогнутыми в стиле рококо, и солидные комоды. Зеркала отражали изысканные гардины и картины. Проходя через комнаты, Лилибрур оповестил об их прибытии. «Приветствуем вас, я и дочь Ульфа-паладина Элизабет, наша с Вемундом знакомая». Пара встала со своих мест у окна очень красивой гостиной. Несмотря на то, что дневной свет еще не исчез, в комнате были зажжены свечи в многочисленных больших серебряных канделябрах, так что Элизабет не составила труда рассмотреть будущих свекра и свекровь. Женщина подошла к ней и протянула руку. «Элизабет Паладин из рода людей льда! Добро пожаловать в нашу скромную обитель. Я имела удовольствие встретиться как-то с твоей матушкой-графиней». «Графиней?» Элизабет поперхнулась. «Сейчас никто так себя не называет, а тем более мать». Скрывая рассерженную и одновременно насмешливую ухмылку, она вежливо сделала книгсин матери братьев. Госпожа Тарк была, как и говорила ее мать Тура, очаровательной женщиной. Не молода, она была, пожалуй, старше, чем хотела казаться, но настолько приятна в обращении и грациозна, что Элизабет чувствовала себя рядом с ней, как слон. Мать Лилибрура была довольно большого роста, красивая, с высокими скулами. Глаза блестели жизнерадостностью и достоинством. Спина у нее была очень прямой. Ее рука, пожавшая руку Элизабет, была худой и сухой. Улыбка подлинно дружеской. Домохозяйка, которая в полной мере выполняла свою роль, светская дама и совершенно восхитительное женское создание. Сочетание силы и хрупкости. Видя все это, Элизабет почувствовала себя в проигрышном положении. Отец братьев казался почти растерянным рядом с этой обаятельной женщиной. Он появился из-за ее спины, взял руку Элизабет и поцеловал ее с галантной обходительностью. Она незаметно отступила назад. «Осторожно, отец!» — улыбнулся Лилибрур. «Элизабет не выносит запаха пудры, от которого у нее начинаются приступы чихания». Господин Тарк сразу выпрямился. В его глазах блеснула добродушная искорка. «Это правда?» «К сожалению, да», — застенчиво сказала Элизабет. «Поэтому моя прическа не соответствует современной моде». «У тебя прекрасные волосы», — сказала госпожа Тарк. «Такие волосы, как у тебя, прятать под париком нельзя». Был ли сарказм в этих словах? Нет, Элизабет так не думала. Она улыбнулась отцу Лилибрура. Она теперь поняла, почему оба брата были такими красивыми. Не только их мать была красавицей, но и отец был одним из красивейших мужчин, которых она видела когда-либо. Было что-то мягкое и нежное в этом моложавом лице, которое имело много схожих черт с лицами красавцев-сыновей. Но Элизабет не была бы женщиной, если бы не заметила, что его жена была старше его. Насколько старше, трудно было сказать, потому что она хорошо это скрывала, а у него с годами появилось много морщин, Очевидно, вследствие работы в крупной компании. Странное поведение Вемунда тоже сделало свое дело. Господин Тарк был одет так же, как и его сын Лилибрур. В полном соответствии с модой, у него были напудренные волосы, он носил кружевной шарф и чулки. Элизабет проклинала эту моду, которая казалась ей жеманной и неподходящей для мужчин. Ей хотелось, чтобы Лилибрур одевался так, как Вемунд. И если бы она вышла за него замуж, то она сделала бы все, чтобы покончить с его жеманством. Она не могла ничего с собой поделать. Мысль о замужестве с Лилибруром Тарком представлялась ей тем более притягательной, чем больше она узнавала его и его семью. И такой дом! Чтобы иметь его, она была готова выйти замуж почти за кого угодно. Но только почти. Элизабет могла представить себе, что она выйдет замуж за того, кто ей нравится. Это было ее минимальное требование. Но любить? Нет, это слово немного значило для нее. Нравится? Звучало лучше. И Лилибрур уже очень нравился ей. Кроме того, его родители, казалось, не имеют ничего против нее. Или их ослепил графский титул? Ну, мать, за это она еще получит. Они пригласили ее на ужин, во время которого разговаривали непринужденно и доброжелательно. Элизабет заметила, что они пытались узнать, кто ее хозяйка, кто та дама, за которой она ухаживает. И она поняла, что они подозревали, что это была содержанка Вемунда. Но она твердо заявила, что это пожилая дама, которая была очень застенчива и не хотела, чтобы Элизабет рассказывал о ней окружающим, и даже не упоминала ее имя. «Я должна знать, какое имя употреблять, когда речь идет о ней», — подумала Элизабет. «Нужно спросить об этом Вемунда. Больше так продолжать нельзя». Чем больше она была вместе с семьей Тарков в Ликенесе, тем больше они ей нравились. Элегантный отец, казалось, боготворил землю, по которой ходила госпожа Эмили. Он часто ласкал ее руку почти покорно, а она бросала ласкающие, немного снисходительные взгляды на него, признак вечной любви. Было абсолютно ясно, кто из этих двоих был главным. Но это не портило картины, потому что госпожа Эмили вела себя исключительно тактично. Изящная, красивая пара с двумя очаровательными сыновьями. Но семейная идиллия начала давать трещину. Вемунд нарушил гармонию. Родители, похоже, глубоко переживали из-за него, особенно отец. Каждый раз при упоминании имени Вемунда в связи с делами компании на безупречном лице Арнольда Тарка появлялась грустная морщина. А Элизабет превзошла саму себя. Она была столь одухотворенной и обходительной, что ее пережившие тяжелые испытания родители не поверили бы ни глазам, ни ушам. Но сама атмосфера, среда в этом величественном доме не позволяла быть иной. Она, очевидно, произвела хорошее впечатление, так как они пожелали встретиться с ней еще раз. Попрощавшись, она в сопровождении Лилибрура доехала до дома Вемунда. Было совсем темно, когда они проезжали через парк и лес, и Элизабет вновь испытала чувство нереальности. Царила атмосфера приключенческого романа, глухой топот лошадиных копыт, полный тайн ночной лес — и этот красивый мужчина рядом с ней. Лилибрур, естественно, вел себя совершенно корректно, но она, тем не менее, чувствовала его близость, слышала его мягкий, добрый голос, которым тот рассказывал о бале, на котором он был, и о людях, с которыми он там повстречался. Но имя Карин ни разу не произнесли, а Элизабет не осмеливалась спросить, был ли он в родственных отношениях с ней. Итак, он высадил ее у дома. «Ты уверена, что сможешь спокойно добраться домой?» С беспокойством в голосе спросил он. «Да, тем более отсюда недалеко. Спасибо за прекрасный вечер». «Это нам нужно благодарить тебя», — улыбнулся он. «Так приятно нам уже давно не было. Ты такая бодрая, Элизабет. Такая непосредственная, такая необычная. Спасибо за это. А она-то думала, что вела себя до боли вежливо. Он взмахнул плетью, и экипаж исчез в темноте. Вемунд ожидал ее на кухне, в доме Карин. «Ну, наконец-то ты вернулась!» — бесцеремонно сказал он. «Я уж было подумал, что ты решила там поселиться». После чрезмерной обходительности и изысканных манер даже приятно было слышать его грубый голос. «Меня угостили ужином». Запыхавшись, ответила она и села прямо против него. Она развязала шелковую ленточку на шляпе. «А какая здесь обстановка?» «Она все время спала. Ты хочешь что-нибудь поесть?» «Только если стакан солодового напитка», — сказала она, чтобы задержать Вемунда еще на минутку. «А ты выпей кружку пива». «Я уже это сделал. А вообще, я слишком много пью. Но выпивка дает возможность на время забыться. И это все, что я могу требовать. Ну, рассказывай, как у тебя все прошло?» «Какой великолепный дом, Вемунд! А какие у тебя фантастические родители! И твой брат ужасно мил». «В такой последовательности?» «Не обязательно», — сказала она краснее. «Мне понравилось все, что я видела. И мне кажется, я им тоже понравилась. Я была очень обходительной», — скороговоркой добавила она. «Хотел бы я это видеть», — рассмеялся он. «Ох, как же они мне понравились», — с воодушевлением произнесла она. «У тебя великолепный отец, Вемунд. Хотела бы я иметь такого мужчину». «Ха, да с ним можно обходиться, как с собакой. Ему нужен человек, который бы им командовал». «Зачем же ты тогда выбрал для меня Лилибрура?» — спросила она тихо и серьезно. «Он точно такой же мягкий, как его отец». «Ты не права», — ответил Вемунд. «Лилибрур довольно требователен. Он требует многого от женщины. Ты знаешь, его идеалом является мать, а соответствовать этому образцу дело нелегкое». Элизабет импульсивно произнесла. «Да, но ведь она по праву занимает такое положение. Не так ли? Я имею в виду, что у нее прирожденный авторитет, и к тому же она такая сильная личность. Но посмотри, как она между тем умеет приспособиться к своему мужу. Посмотри, какая она мягкая, нежная и преданная. Я хотела бы быть такой же». Скептическая ухмылка Вемунда была весьма оскорбительной. У Элизабет даже покраснели уши. «Не правда ли, она несколько старше его?» «Несколько? Ты этому не поверишь, но ей 63 года. Она на 18 лет старше своего мужа. Она была вдовой, когда они повстречались». «Да, но это обычное дело, что мужчины женятся на вдовах, которые старше их. Так случается везде. Зачастую так поступать выгодно, потому что вдовы обычно бывают весьма состоятельными». «Но не в этом случае. Богатство это принадлежит роду Тарков. Будь он проклят за то, что обдирает бедняков!» «Попридержи язык, а то тебя схватят и посадят за революционные идеи о поддержке малоимущего класса». «Но ты прав. Я бы никогда не подумал, что твоей матери так много лет. Ей действительно удалось хорошо сохраниться». Вемунд сидел к ней в полоборота и смотрел в окно. Ее вновь поразили горькие складки в уголках рта, говоривший о неудовлетворенности жизнью. Его неизвестное ей предательство по отношению к Карин, очевидно, лишило его радости жизни. Они услышали далекие звуки бедняцкой толпы, крики женщин, зовущих своих мужей. Но на их улице было тихо. Возможно, это объяснялось тем, что на углу улицы, разделявшей два района, находился полицейский пост. Элизабет догадалась, что пост появился по просьбе Вемунда, когда он поселил здесь Карин. Он опять повернулся к ней, и в его глазах были видны отблески света. Он казался восхитительным хищником. Но теперь Элизабет заметила, что он не был таким же писаным красавцем, как Лили Брур. Скорее, это была заготовка, из которой впоследствии вытесали шедевр. «Так что, тебе мой брат понравился?» — спросил он. «О, да, он такой мягкий и учтивый. Красивый, как заколдованный принц. Но внешность большой роли не играет». «Заколдованные принцы редко бывают красивыми. Они либо чудовища, либо лягушки». «Ну тогда расколдованный заколдованный принц», — сказала она с веселой улыбкой. «Это всегда было моим любимым приключением. Еще совсем маленькая я мечтала повстречать чудовище, которому подарила бы свою любовь, и который, благодаря моему поцелую, вновь превратился бы в принца». Он бросил на нее многозначительный взгляд. Недоверие, отчаяние по поводу такого детского поведения, сомнение. Бог знает в чем. Она не могла полностью понять этот взгляд. «А ты собираешься выходить за него замуж?» «За принца?» «Нет, разумеется, за Лили Брура». Она лишь на секунду промедлила с ответом, но он обратил на это внимание. «С моей стороны препятствий для этого нет», — медленно ответила она, как будто кто-то клещами вытаскивал из нее слова. Он опять повернулся к окну. «Отлично», — твердо сказал он. «Я хочу, чтобы ты забрала его отсюда, чтобы он успокоился в твоем доме в Элистранде и строил собственную жизнь после вашей свадьбы. Это мое единственное желание». Элизабет даже не знала, что и ответить на это. Она чувствовала себя довольно жалкой, брошенной, использованной. «Не позволяй ему использовать тебя», — советовала Ингрид. «Но ведь именно так и произошло. Или здесь было что-то другое? Почему ощущалась такая пустота в груди? Как боль, наподобие той, которую чувствуешь, когда стоишь перед толпой глядящих на тебя людей, никто из которых не может или не хочет тебе помочь». Ее размышления прервал вставший из-за стола Вемунд. «Я вижу, ты устала. Мне нужно идти домой». «Нет, я...» Она произнесла это совершенно непроизвольно и покраснела. Стушевавшись, она молчала. Вемунд изучающе посмотрел на нее. Казалось, будто ему стала неприятной сама мысль об одиноком доме в лесу. Элизабет тоже встала. «Нет, это ничего. Ой, ой, уже так ужасно поздно, а я тебя задерживаю, ведь тебе завтра рано утром на работу». Она болтала без умолку, чтобы скрыть мольбу, которая в любое мгновение могла сорваться с ее губ. Мольбу о том, чтобы он остался. «Спасибо за то, что ты меня подменил», — нежно сказала она. «Ты подарил мне незабываемый вечер». Он пробурчал что-то, что ей послышалось как: «Ну вот, этого я как раз и опасался». Но он этого, естественно, не мог бы сказать. «Могу ли я с твоего разрешения поговорить завтра с Лили Бруром?» — спросил Вемунд. «О том, что я от его имени попросил твои руки и что твои родители не имеют ничего против». Элизабет вздрогнула. «К чему такая спешка?» — проворчала она. Он подошел к ней и твердо сказал: «Так надо. Я больше вытерпеть не могу и...» Вемунд резко оборвал фразу и повторил: «Я могу ему об этом сказать?» Она нехотя выдавила из себя: «Ты можешь упомянуть об этом, но осторожно. И понаблюдай, как он будет реагировать. Не говори ничего о согласии моих родителей или о том, что я тоже согласна. Иначе ты загонишь его в тупик, и он из вежливости примет это предложение. Я хочу сперва знать, как он отнесется к такой идее». «Ты самая упрямая», — перебил ее Вемунд, стиснув зубы. «Ладно, пусть будет по-твоему. А что, если его это предложение воодушевит?» «Тогда поступай, как знаешь», — сказала она уставшим голосом. «Я не в состоянии больше думать». «Разумеется, ты устала». «Я понимаю», — сказал он мягче. «Присматривай за Карин и береги себя. Спокойной ночи». С его уходом в доме стало как-то пусто. Элизабет поднялась наверх и, убедившись в том, что Карин крепко спит, приоткрыла ее дверь, чтобы услышать, когда та позовет. После этого Элизабет легла спать. Постепенно умолкли уличные звуки. Она лежала, вглядываясь в красивую комнату, где при слабом ночном свете она различала только стены, потолок и настенное зеркало. Ее мысли и чувства смешались, и она никак не могла их упорядочить. Но она была уверена в одном. Как только предоставится возможность, она предпримет поездку в Хольмистранд. Она хотела знать больше об ужасном преступлении Вемунда по отношению к Карин. Вдруг по ее телу пробежала холодная дрожь. «Во мне течет кровь людей льда», — подумала она. «Я не проклятая или избранная, я просто Элизабет. Но теперь я начинаю понемногу догадываться, что пережили Ингрид или Ульфхедин». «Это было предупреждением». «Не прикасайся к тому, что тебя не касается, Элизабет. Оставь в покое Вемунда с его тайнами. Но как же я иначе смогу помочь несчастной госпоже Карин?» На следующий день она сделала то, что ей не позволялось. Довольно скоро после того, как она попала в этот дом, она обнаружила, что ей чертовски захотелось использовать свои медицинские познания. У Карин было много запущенных болезней из-за того, что она содержалась в течение многих долгих лет в клинике для душевнобольных. Не было такой болезни, от которой она бы не страдала. Первое, в чем она нуждалась, было излечение ног. Она едва могла на них, распухших и обезображенных, стоять. И когда Карин обнаружила медицинские познания Элизабет, она стала обращаться к ней со своими болячками. Элизабет захватила с собой из дому большие запасы лекарств. Она делала все возможное, чтобы облегчить страдания Карин. Но с каждым днем выявлялись все более сложные болезни. Здоровье Карин действительно оказалось в плачевном состоянии. Обрадовавшись появлению женщины-врача, Карин рассказала постепенно и о более чувствительных женских болезнях. Но Элизабет, воспитанная в строгом духе такими учителями, как Ульфхедин и Ингрид, даже не покраснела, а стала делать все, что умела, вплоть до выписывания лекарств, которые у нее с собой были, но которые выписывались, так как Карин настаивала на том, чтобы все было по правилам, как у настоящего врача. Затем Элизабет предприняла еще один шаг вопреки пожеланию Вемунда. Она предложила Карин совершить небольшую прогулку. «Прогулку?» Удивлению пациентки не было предела. «Но ведь я не была на свежем воздухе после Буди». «Буди?» «Буди!» Это название тут же зафиксировала память Элизабет. «Тогда пора вам выйти на улицу. Вы же понимаете, госпожа Карин, что сидячая затворническая жизнь отнюдь не прибавляет здоровья организму. Он попросту выводится из нормального состояния, отсюда болезни, которые на вас обрушились». «О, да, я ужасно больна», — сказала Карин с сентиментальным самосостраданием. «Но вы ведь хотите, госпожа Карин, понравиться, не правда ли? Тогда надо попробовать совершить небольшую прогулку. Только несколько шагов через дорогу для начала». «А как же мои ноги?» «Их нужно тренировать ходьбой. Конечно, сначала они будут болеть, но постепенно боль пройдет». «Да, но как же моя прекрасная белая кожа? Она ведь испортится, если я попаду под дождь или под сильное солнце». «Есть разница между тем, чтобы иметь прекрасную белую кожу и быть болезненно бледной», — сказала Элизабет. И нужно было отдать должное ее выдержке. Немного свежего воздуха каждый день придаст вам молодой и свежий вид. Ну как, пошли? А если он придет и не застанет нас дома? А если дверь будет закрыта? Тогда он может никогда больше не вернуться. Я лучше останусь здесь. Мы не уйдем так далеко, чтобы не видеть дома. Да, да, несколько беспомощно сказала Карин. Если ты считаешь, что я смогу... Разве я не справилась с вашим вросшим ногтем? Разве у вас не прошли боли в желудке? Поверьте мне, госпожа Карин, я понимаю, о чем говорю. Я прошла хорошую учебу. Карин послушно кивнула головой. Если бы она только знала, подумала Элизабет, что моими учителями была ведьма и чудовище, которые могли вызывать из-под земли привидения. Нет, здесь об этом лучше молчать. Когда они медленно спустились по ступенькам и вышли на улицу, Карин сощурилась на солнце. «Ой, ой!» — заверещала она. «Мои глаза! Я ослепла!» «Минуточку. Вот так. Мы ступаем осторожно. Вот сюда». Элизабет остереглась идти к трущобам. После каждого шага они делали остановку. Карин крепко ухватилась за руку Элизабет. Вначале она полностью сконцентрировалась на том, чтобы не наступить на самые большие камни, поэтому она не обращала большого внимания на окружающий мир. Элизабет пришла в ужас, увидев Карин при дневном свете. Сразу бросилась в глаза и старомодная одежда, и редкие блеклые волосы, и серо-белое лицо, ставшая лет на 20 старше. Похоже было на то, что Элизабет вела за руку трагическое привидение, наполовину прозрачное из-за своей хрупкости. Что же совершил против этой женщины Вемунд? А что теперь? У него, безусловно, были добрые намерения, но вряд ли можно было чувствовать себя хорошо, будучи запертым, даже и в золотой клетке. «А как зовут вашего жениха, госпожа Карин?» — осторожно спросила она. «Буби!» — оживилась Карин. «Мы зовем его просто Буби. Это немецкое имя. Оно означает «парнишка».» Элизабет знала это, но не пожелала проявлять свою осведомленность. Карин теперь оживилась. Она неуклюже продвигалась вперед со скоростью улитки, но, казалось, забыла боль в ногах. «Понимаешь, Элизабет, он чуть моложе меня, но не намного. Вовсе не намного. Но он выглядит так молодо. Он так красив и так влюблен. Он тебе очень понравится. Кстати, он сегодня вечером должен к нам заглянуть, как только отыщет ландыши для моего букета невесты. Его все любят, и все мне завидуют, что у меня такой жених. Но он говорит, что завидовать должны ему. Разве он не прелестно выразился? О, я устала. Да, сейчас будем поворачивать. На сегодня хватит. И мы ведь должны видеть дом. Вы замечательно себя показали, госпожа Карин. У меня из глаз текут слезы. Из-за этого отвратительного солнца я почти ничего не вижу. Карин остановилась и вытерла платком глаза. Здесь действительно красиво, неожиданно сказала она. Конечно, не так красиво, как у моего дома детства в Буде. И я не знаю, зачем я должна ждать Буби здесь, а не там, но ему это известно. Здесь, во всяком случае, намного лучше, чем в ужасной усадьбе, где я жила некоторое время, где закрывались все двери. Я должна была делить комнату с массой кричащих людей, а постельным бельем были замызганные мешки, набитые соломой. Совершенно не укладывается в голове, как можно жить в такой усадьбе. Кто же владелец этого дома, запущенного до такой степени? Это было ужасное время. Я плакала каждый день. Но в то же время я была рада, что Буби не видел моего унижения, иначе владелец получил бы такую выволочку. Вемун тоже был вне себя от возмущения. Он приехал туда случайно и сразу понял, что мне было непривычно находиться в таких условиях. поэтому он моментально забрал меня оттуда. Слава богу, что моей семье ничего не было известно. То есть вы не знали господина Вемунда раньше? Нет, вообще не знала. Но он сразу понял, что я более благородного происхождения, чем ужасные люди, которых пустили ко мне в комнату. Он был так добр ко мне, но ему таким и следовало быть, потому что я из благородной семьи. Он же кажется неотесанным, если мне будет позволено откровенно высказать свое мнение. Но он, однако, весьма вежлив. Вы долго прожили в этой ужасной усадьбе, госпожа Карин? Нет, нет, лишь пару недель, но с меня этого хватило. Только пару недель? Элизабет позволяла себе усомниться. Карин утратила всякое понятие о времени, поэтому говорить о неделях приходилось как о минимуме. Скорее о месяцах. Может быть, годах? Годы в психиатрической клинике? Без понятия? Им встретился молодой человек, судя по одежде, простой ремесленник. Карин сразу же выпрямилась и опустила глаза, скромно улыбаясь. «Не стоит поощрять такого плебея», — прошептала она доверительно Элизабет. «Ты обратила внимание, как он уставился на меня?» Он вряд ли обрадовался увиденному. Удрученно подумал Элизабет. «Не каждый же день встречаешь живого призрака. Удастся ли ей когда-нибудь сделать вновь человеком эту ржавую рухлядь? И стоит ли вообще этим заниматься?» «Да, несомненно. Каждый человек имеет свою собственную цену, а маленькая старая дева Карин больше страдала, чем многие другие. Она заслужила того, чтобы у нее наступило просветление». А если никакого просветления не могло быть вовсе? Если Элизабет открыла ей лишь темную бездну? «О, нет! Взгляните только!» Прошептала Карин со слезами на глазах. «Это не липовые ли деревья там растут? Я бы так хотела к ним прикоснуться! Так много времени прошло! Чувствуется, что давно, хотя я знаю, что это было вчера. Разреши мне». Элизабет знала, что Карин сама больше не сможет идти, и несколько шагов через дорогу должны были быть для нее бесконечно трудными. Поэтому Элизабет попросила ее подождать, пока она сбегала и принесла больной несколько листков липы. Карин стала гладить шершавые листки. В ее глазах появилась какая-то беспредельная грусть. Как будто в памяти что-то промелькнуло и исчезло. Элизабет опасалась, что она обратит внимание на свое положение и поймет, что она потеряла за все те годы, которые бесследно прошли мимо. Но когда Карин посмотрела на нее вновь, ее взгляд был таким же пустым, как и обычно. К горлу Элизабет подступил комок. Она непроизвольно протянула руку и погладила по чахнущей щеке. «Вы так прекрасны, госпожа Карин. Такой прекрасный человечек». Мог разразиться скандал. Служанки и сиделки не имели права позволять себе такие вольности. Но Карин изголодалась по доброте. Она взяла руку Элизабет и держала ее в своей. «Ты можешь меня не понять, Элизабет», — сказала она дрожащими губами. «Я не знаю от чего, но мне так страшно. Мне кажется, как будто я со всех сторон окружена темными тенями. И в этой темноте прячутся отвратительные чудовища». «Не бойтесь, госпожа Карин», — сказала глубоко тронутая Элизабет. «Я вас в беде не оставлю. Господин Вемунд и я побеспокоимся, чтобы чудовища на вас не нападали». Пожалуй, она могла так сказать, потому что тогда она еще ничего не знала о той борьбе, которую им втроем придется вести против чудовищ. Конец пятой главы.